Глава 5. К тому времени, как Катюша вернулась в дом, аппетит у нее уже снова разыгрался. Она обнаружила Светлану, колдующую над плитой с кофейником в руках. Сам кофейник был медным, с толстым луженым дном, благодаря чему его можно было ставить прямо на огонь или на угли. За время службы кофейник обзавелся несколькими шрамами и вмятинами, но по-прежнему был бодр и готов служить. Сейчас кофейник был покрыт толстым слоем нагара, по которому бегали веселые искорки. Казалось, что кофейник вот-вот вспыхнет ярким пламенем, но этого не происходило, разумеется. «А вот и ты!» – обрадовалась Светлана. «Глотнем кофейку? Ты же не против? Без сахара, разумеется». Катя ничего не ответила. Она подошла к столу и села напротив Оли. Та смотрела прямо перед собой невидящим взглядом. Катя тоже молчала. Она не знала, с чего ей начать разговор. Светлана продолжала хлопотать над кофейником, который никак не желал закипать. Наконец он издал характерное шипение, которое сигнализировало о том, что всем пришла пора пить кофе. Оля не сделала ни малейшей попытки накрыть на стол. Пришлось Кате самой достать 3 чашечки. Все 3 достались Оле от ее прабабушки. Были отлиты из серебра и украшены цветной эмалью. В свое время Оля перевезла на дачу из своей городской квартиры множество фарфора, который достался ей от тетушек и родителей. Но со временем от интенсивного использования сервизы приходили в негодность один за другим. А вот серебряным чашечкам ничего не было страшно. Их можно было ронять хоть на каменный пол, хоть на деревянный. Из любого испытания они выходили с честью и достоинством. Единственный минус их был в том, что нагревались серебряные чашечки от горячих напитков слишком уж быстро и обжигали пальцы. А накладки из бивня слона, которыми были когда-то украшены их изящные ручки, со временем отвалились и были утрачены. Приходилось отхлебывать из чашечек с большой осторожностью, чтобы не обжечься. И все же это было наслаждение. Попивая кофеек из такой чашечки, можно было воображать себя какой-нибудь знатной графиней или хотя бы богатой купчихой. Получив свою порцию кофе, Катя потянулась к конфетке, которая напомнила ей нарядного майского жука, и тут же услышала. «А ты не треснешь, дорогая? Уже и так половины коробки словно не бывало». Светлана смотрела на нее с возмущением. Но Кате было все равно. Она была на грани бунта. Аромат настоящего кофе кружил голову. Слишком давно она была вынуждена идти на поводу у своей властной подруги и хлебать отвратительнейший, хотя и целебный кофейный напиток из цикория, или того хуже, самодельное месиво из обжаренных желудей, которые готовила для них двоих Светлана. Тебе не мешает скинуть несколько лишних килограммов. Вот с каким десертом обычно приходилось глотать кофе Катюше. И она покорялась, признавая, что Светлана хочет им лишь добра. Конечно, так бывало не всегда. Иногда Катю начинали одолевать искушения. Хотелось песочной корзиночки со свежими ягодами и белковым заварным кремом. А еще больше хотелось вафельных трубочек со взбитыми сливками. Вафель хотелось так, что хоть волком вой. Но обычно строгого взгляда подруги бывало достаточно, чтобы призвать Катю к порядку. По крайней мере, на какое-то время. Вот только сейчас Катерина была слишком взволнована сделанным ею открытием, чтобы ее могли смутить подобные пустяки. Она метко цапнула майского жука в зеленой блестящей обертке, а заодно зацепила еще и полосатенького колорадского, лежащего в соседней ячейке. Светлана выпучила на нее глаза и набрала в грудь побольше воздуха, явно готовилась произнести речь о пользе здорового питания для организма вообще и пожилых дам в частности. Но тут Оля вышла из своего состояния глубокой задумчивости и произнесла: «Мне нужно сообщить вам кое-что крайне важное». Она отхлебнула кофейка и сказала: «То тело, которое вы сегодня нашли, оно мое». Набранный воздух вышел из Светланы с тоненьким, едва слышным писком, а кофейник едва не упал из внезапно ослабевших пальцев. В последний момент Светлана опомнилась и вернула кофейник в обычное положение. «В каком это смысле тело твое?» «В таком, что это я его туда отнесла. Верней, отволокла. Точнее, откатила». За столом повисла тишина. «Я ничего не понимаю», — заявила Светлана. «А я, кажется, понимаю», — сказала Катя. «Он был тут, да?» Оля кивнула головой. В глазах у нее стояли слезы. «Я не знаю, откуда он тут взялся. Честное слово, не понимаю. Утром я вышла, чтобы проверить все перед конкурсом. А он лежит в моих тюльпанах». «Он был без одежды и обуви?» «Абсолютно обнаженный. Представляете, что я должна была почувствовать? Шок! Какой-то голый, незнакомый мне мужчина сначала топтался по моим грядкам, а потом разлегся в моих цветах и прямо в них отдал Богу душу». «Его убили», – ахнула Катя. «Представь себе, я тоже так подумала. Здоровые мужчины просто так голышом по ночам не передвигаются. Если такое случилось, значит, ситуация у него была из ряда вон выходящая». «И почему же его никто не видел?» «Ночь была, все спали». «А почему он не позвал на помощь? Раз мог ходить, мог и закричать?» Оля пожала плечами. Она была слишком подавлена, чтобы строить гипотезы. Все сегодняшнее утро она провела в жутком состоянии. Идея избавиться от мертвого тела теперь казалась ей весьма спорным решением. Подкинуть труп соседу – так себе услуга. Особенно сильно ее начала мучить совесть после того, как она узнала о том, что Роберта Владленовича задержала полиция по подозрению в совершении им убийства. «То есть ты нашла голову мертвого мужчину, испугалась неприятностей и не придумала ничего лучше, как передарить его своему соседу? Но перед этим я его еще одела и обула». «Зачем?» «Не могла же я тащить его прямо в таком виде», — густо покраснела Оля. «Неприлично все-таки. Я на него даже смотреть избегала. Как вы думаете, откуда он мог появиться?» Как ни странно, теперь она чувствовала себя гораздо лучше. Поделившись с подругами своей бедой, она была уже не одна. Вместе они обязательно что-нибудь допридумают. И предложение действительно поступило. «Ты должна немедленно отправиться в полицию и во всем там признаться», — заявила Светлана. «Несправедливо, что за тебя в камере сидит другой человек». Глаза Оли снова наполнились слезами. Совсем не такого предложения она ожидала. «Я не могу. Что ты? Я никуда не поеду». «Ты поступаешь подло». «Пусть. Если ты сама не поедешь, то поедем мы с Катей. Издадите меня. И чем будет лучше, если вместо Роберта в полиции окажусь я?» На этот вопрос Светлана не знала, что ей ответить. И она слегка растерялась. Ее растерянность позволила Катюше, которая не терялась, цапнуть себе еще одну шоколадку. На сей раз в виде паучка. И отправить ее в рот. Возмущение Светланы наконец-то оформилось в определенное действие. Она схватила коробку, резко захлопнула ее и убрала со стола. Катюша проводила коробку тоскующим взглядом и сказала: «Мне кажется, не нужно Оле ехать в полицию. Ну что она может там сказать? Ее задержат без всякой пользы. И что, пусть Роберт за нее отдувается? Он мужчина. Он должен взять этот груз на себя. Гуляющий среди ночи мертвец запросто мог оказаться на его участке. Просто не дошел туда. Но он оказался у Оли. Но Роберт поступил не лучше Оли. Он не смог сразу избавиться от трупа. Но он попытался спрятать труп, чтобы избавиться от него потом. Они с Олей два сапога пара. Но если уж сидеть кому-то, пусть сидит Роберт, а не Оля. Тогда нам надо разобраться. Это поможет реабилитировать Роберта». «Вот именно. А Олю судить не надо. Мы с тобой, Светик, тоже бы запаниковали». Светлана взглянула на бледную и заплаканную Олю и поняла, что погорячилась со своим предложением. Какая будет польза от того, что Оля окажется за решеткой? Да никакой. Куда лучше использовать мозги Оли для дела. Катерина мгновенно почувствовала, что настрой их подруги поменялся, и воскликнула: «И теперь, раз мы все между собой решили, то давайте мы с вами вместе подумаем, а откуда он мог к ней прийти? В таком голом виде по поселку особенно не побегаешь». Ночь или не ночь, а его могли заметить. Согласитесь, совершенно обнаженный мужчина всегда привлекает к себе внимание. Светлана пристально взглянула на Олю. «Ты уверена, что не знаешь его?» «Нет, совершенно чужой мне мужчина. И он не приходил к тебе в гости?» «Никогда раньше его не видела. Я его нашла сегодня утром. Вот-вот должна была нагрянуть комиссия, чтобы оценить мои цветники. Нужно было срочно что-то делать. Нужно было от него избавиться. Я его приодела из тех вещей, которые нашла в контейнерах для благотворительности. Потом погрузила на волокуши и оттащила на чужой участок». Волокушами Оля называла самодельный инструмент, с помощью которого без особого напряжения перетаскивала дрова, обрубки пней, песок и прочие тяжести. Волокуши соорудил бывший муж Оли. И они представляли из себя крепкий кусок брезента, к которому с одной стороны была пришита половинка черенка от лопаты, к которой, в свою очередь, была примотана прочная веревочная ручка, за которую было удобно волочить за собой по земле волокуши, а также любой груз, который в них помещался. Получается своего рода гамак с ручкой, за которую по траве можно было переместить все что угодно хрупкой женщине. Брезент одинаково легко скользил как по траве, так и по гравию или даже свежевскопанной земле. Труп на волокушах тоже можно было переместить. Но почему Роберт? Почему именно к нему? Он тебе чем-то досадил? Вовсе нет. У нас с ним всегда были прекрасные отношения. Дело в посадках. Он единственный, к кому я могла добраться, двигаясь исключительно по газону. «А на траве ведь практически не остается следов», – кивнула Катюша. «Понятно. Роберт стал жертвой обстоятельств». «Мне очень стыдно», – понурилась Оля. «Но что я могла поделать?» «Вызвать полицию, сообщить о своей находке. Много чего». «Но я не сообразила, запаниковала». «И ты не одна». Роберт поступил не лучше тебя. Он не стал заявлять о своей находке, а, обнаружив мертвое тело, попытался его спрятать. Мне все равно очень стыдно, что я так его подставила. Что уж теперь говорить, что сделано, то сделано. Как вы думаете, мы могли бы чем-нибудь ему помочь? Чем? Передачу ему в тюрьму собрать? Нет, я имела в виду, не могли бы мы с вами втроем попытаться понять, откуда взялся голый мужчина на участке у Оли. Если бы мы поняли, откуда он к ней пришел, то могли бы выяснить, что с ним случилось. Предлагаешь нам самим расследовать это убийство? Я не думала о нем как об убийстве. А как ты думала? Ну, несчастный случай, пробормотала Катюша. Или что-то в этом роде. Не могли же его и в самом деле убить. Только не тут, не у нас. И она с отчаянием взглянула на подруг. Ведь у нас в поселке живут исключительно порядочные и добрые люди. Но подругам нечем было ее утешить. Они могли ответить ей лишь такими же растерянными взглядами. И тогда Катюша закончила свою мысль. И всех их мы с вами прекрасно знаем. И что же, кто-то из них – убийца? Увы, несмотря на страх и ужас, в которые погрузили всех троих слова Катюши, им пришлось взглянуть правде в глаза. В их поселке произошло преступление, и совершил его кто-то из своих. Более того, преступника нужно было искать среди самых ближайших соседей, потому что маловероятно, чтобы голый мужчина смог бы долгое время, никем не замеченный, передвигаться по поселку. Значит, что-то плохое с ним произошло где-то неподалеку. «Я не верю», – прошептала Катюша. «Мне страшно. Я теперь на улицу не смогу выходить, пока убийца бродит на свободе». «Девочки, вы как хотите, а только придется нам самим приложить руку к расследованию данного инцидента», произнесла Светлана. «Мы просто должны это сделать. Обязаны». От ее слов и Оля воспрянула духом. «Правильно», – воскликнула она. «Кто, как не мы, лучше всякой полиции разбираемся в том, что происходит у нас в поселке? Кому, как не нам, люди доверят сокровенное. И в качестве членов жюри вы двое сегодня можете ходить практически по всему поселку. А я буду с вами». «Нет, по всему и не надо», – решительно заявила Светлана. «Нас интересуют обитатели окрестных домов. Только оттуда и мог брести наш потерпевший. Удаленность 2 максимум 3 дома от участка Оли. «Значит, мы тоже попадаем в сферу подозреваемых», – опечалилась Катюша. «Почему? У нас с тобой алиби, мы же были вдвоем. Но спали мы в разных комнатах. А значит, чисто теоретически, нельзя сбрасывать со счетов ни тебя, ни меня». Но Светлана считала, что сейчас нужно сосредоточить свое внимание на других соседях, а не пытаться высосать проблему из пальца там, где ее нет и быть не может. «Ни ты, ни я с этим мужчиной не знакомы. А убивать незнакомцев? Что мы, маньяки с тобой, что ли?» «Ладно. И что мы с вами знаем? Мужчина не является жителем нашего поселка. Значит, он чей-то гость. Или турист. Для туристов рановато. Холодно еще на озере». «Да, кстати, а ведь помнится, что Анна Вольфовна рассказывала о том, что ночью слышала на маленьком озере чьи-то крики. До маленького озера отсюда почти час ходу. Во всяком случае, до той его части, о которой она рассказывала». «Если от поселка идти туда пешком, то да. А если плыть на лодке? За пару минут управишься. Десяток хороших грибков, и ты уже на берегу. Тогда у него при себе еще и лодка имелась? Или он вообще вплавь до берега добрался?» — продолжала предполагать Светлана. «Холодно же голым в воду лезть. А он закаленный. Или у него другого выхода не было. Жить захочешь, и не на такое согласишься. А оттуда, где он на берег мог выбраться, до наших домов всего ничего. Пляжа там сроду не наблюдалось. Все по берегу корнями и ивняком заросло. Потому там никто особо и не ходит. Но если через кусты суметь продраться, то потом уже ерунда. Всего-то и надо, чтобы пройти одну улочку. Улица Велины, так она называется. Наверное. Но точно знаю, что на той улочке 5 домов по одну сторону, да 5 по другую. Причем многие дома пока что стоят необитаемыми. Хозяева только летом приезжают. Он вполне мог проскользнуть там незамеченным. Тогда надо туда сходить и все там осмотреть». Анна Вольфовна говорила, что на островке крики раздавались. Катя имела в виду крохотный кусочек суши, на котором летом обожали селиться туристы. Там имелся свой собственный маленький пляж, и вдоль береговой линии островка имелось несколько удобных мест для рыбалки. Кроме того, на острове росли деревья, и их там было немало, так что в сезон грибов и ягод можно было порыскать в поисках даров леса. Но самое главное, что привлекало к острову, была тишина и относительная уединенность этого места. «Но до островка без плавсредства нам никак не добраться. Мы же не хотим намокнуть». «Ладно, насчет островка можно это дело поручить полиции. Пусть плывут и сами все там осматривают. С нас хватит и опроса соседей. Ну, кто направо, кто налево, а кто прямо?» Но Оля сказала, что лично ей будет неуютно ходить и выспрашивать, когда она точно не знает, вдруг перед ней находится тот самый убийца, который совершил ночное злодеяние, приведшее к появлению голого трупа. И Катюша ее горячо поддержала. «Мне тоже страшно. Не пойду одна». «Что же вы такие трусихи?» — вздохнула Светлана, не желая признаваться в том, что и у нее самой мысль о возможном нахождении наедине с преступником в замкнутом пространстве вызывает дрожь во всем теле. «Ладно, пойдем все вместе. Но сначала было бы неплохо выяснить хоть что-нибудь о личности потерпевшего. И за этой информацией нужно было обращаться в полицию». «Сейчас, сейчас. У меня где-то номер телефона следователя был. Он велел звонить, если что-то узнаем». «Мы ведь и узнали. Сообщим ему насчет криков в ночи на острове. А в ответ потребуем с него ответную услугу». «Потребуем» тут не совсем подходит. Не вполне правильное это слово. Мне кажется, что со следователем нужно деликатнее действовать. Если он поймет, что мы ведем собственное расследование, то будет активно возражать. Полицейские почему-то всегда в таких случаях возражают. Хотя с чего бы им ерепениться? За них мы их же работу делаем, и совершенно безвозмездно. Но все равно тут надо тоньше действовать. Впрочем, разговор со следователем все равно не состоялся. Телефон оказался служебным. На месте следователя не было. А информацию насчет криков на острове дежурный зафиксировал. Но насчет личности потерпевшего сказать ничего не смог. Или не захотел. «Не может быть, чтобы они его не опознали», — рассердилась Светлана. «Сейчас по физиономии кого угодно можно найти. А как же? В банк придешь, тебя фотографируют. Посмотрите в камеру, зафиксируйте факт вашего присутствия в банке. Зафиксировали разок, и все. Физиономия ваша уже в общей базе данных. Да и без того хватает других возможностей, чтобы всех и каждого запечатлеть и поименовать. Так что они в полиции точно знают, кто он такой, наш погибший. Ну а нам с вами что мешает поиску в интернете? Например, отсутствие фотографии потерпевшего. У нас ее нет. У нас нету. Но у других имеется. Я видела, многие труп фотографировали. И у Кости фотографии точно имеются. Он вообще все подряд фотографировал. Да, Костя фотографировал. Пошли к нему. Костю они нашли в помещении правления поселка. Он удобно расположился в кожаном кресле с продавленным сиденьем, которое стояло тут еще с незапамятных времен. Да и само кресло было таким древним, что вполне могло лично служить кому-нибудь из членов политбюро. Во всяком случае, легенда такая ходила, и никто не мог ни подтвердить, ни опровергнуть ее. «Костя, а мы к тебе!» Фотограф кивнул, не снизойдя до более развернутого ответа. «Что-нибудь от Николая Трофимовича слышно?» «Звонил. Скоро будет». «Один будет? Или Роберта Владленовича тоже отпускают?» «Вроде бы говорил, что приедет. Значит, один прибудет». «Видать, серьезное дело заварилось, коли не отпускают». Сыщицы в панике переглянулись. «Неужели все-таки убийство? У них в поселке?» И все они, вольно или невольно, оказались причастны к нему. «Вот ужас-то!» Но Костя не замечал их волнения. Он вообще ничего вокруг не замечал, погруженный в свои мысли. Костя вытянул свои длинные ноги и водрузил обляпанные грязью вансы прямо на рабочий стол, за которым одна из бухгалтеров заполняла свои рабочие документы и другие ведомости. Трех подруг покоробило, как пренебрежительно Костя отнесся к этому факту. С его обуви на стол уже насыпалась приличная горка песка и грязи. А фотографу и горя было мало. «А вы чего пришли-то?» – спросил он у трех женщин. «Только чтобы про Николая Трофимовича спросить? Так если он вам нужен, позвоните ему на сотовый. Мы бы хотели взглянуть на сегодняшние фотографии. Это возможно?» «Компьютер нужен». Компьютер в правлении был всего один. И поставлен он тут был больше для антуража. Никто даже не видел, чтобы его когда-нибудь включали. «Может, мы так посмотрим?» – спросила Светлана. «Прямо у тебя на камере». «Нет, разрешение не то. Ничего не поймете. Не разглядите, а потом сами же станете за моей спиной слухи распускать. Будто бы я ничего не умею». «Мы не будем». «Нет», – уперся Костя. Битый час они уговаривали Ломаку, чтобы он смилостивился и показал бы им фотографии. Наконец Костя снизошел. 30 раз повторив, что фотографии еще будут сортироваться и обрабатываться, он начал демонстрацию. На каждой открывшейся на экране картинке Костя останавливался и подробно объяснял, почему он фотографировал именно данную композицию и именно с данного ракурса. Очень быстро подругам стало очевидно, что такими темпами они провозятся с ним до поздней ночи. «Покажи нам, пожалуйста, фотографии с участка Роберта Владленовича». «А их у меня нет. Я все отдал полиции». «Что, все?» «Да. И даже не догадался скопировать?» «Полицейские потребовали, чтобы я все уничтожил. И даже проверить не постеснялись. Да я и сам бы их не захотел оставить. Зачем мне фотографии с трупом? Бррр. От мертвецов плохая энергетика. Это я точно знаю». Подруги были жестоко разочарованы. Столько возни, мольбы и просьб, а в итоге все оказалось напрасным. И время они потеряли, а его не вернешь. «Ну, Костя, если вам интересно взглянуть на фотографии трупа, то вы у ребят с улицы Данилы Мастера спросите». «У кого?» «Они фотографировали и труп, и пугало. Я точно видел. Два парнишки, лет по 15. И у них ищейки ничего не попросили, ибо не знали, что ребята тоже съемку вели. В этом и заключается главный плюс всех вольных художников». Сыщицам оставалось лишь поблагодарить Костю за совет и постараться уйти, прежде чем заявился бы Николай Трофимович. Сталкиваться с ним У женщин не было никакого желания. Он снова завел бы речь о продолжении конкурса, а у них имелись уже куда более насущные и неотложные дела.